Глава 23. Мы неспешно шли от рынка в сторону храма всех богов, обходя толчью главных улиц, выбирая более пустынные, но прямые проходы между кварталами ремесленников. Здесь было тише, и не нужно было повышать голос из-за грохота телег. «Неплохо было бы начинать укрепление с ворот», — говорил я, мысленно уже видя слабые места городской стены. «Слишком широкий подъезд, старая кладка у основания, хотя такой мелочью дело не обойдется». «Не забывай, что стена и ворота являются собственностью рода Ворны и охраняются городской стражей», — отозвалась Вика, не оборачиваясь. «Мы можем лишь предложить усилить, но кто нас будет слушать?» «Тогда им придется слушать топот чужих сапог, проходящих через эти ворота. А кто у них там, в Новограде, главный? Что это за род Грома, который вдруг вспомнил о долгах?» «Род Грома», — ответила Вика тоном учителя. «Управляет Новоградом поколение уже 9 или 10, не помню точно, и держится очень крепко. В основном на двух вещах — серебре из рудников в Сивых горах и на своей мощной дружине». Кажется, я вспомнил несколько бойцов из рода Грома, что участвовали в финале потешных боев вместе со мной. «Видел их», — сказал я, и в памяти всплыли образы. Не лица, а скорее эпизоды схваток. На ристалище, в поединках. Неплохими они были бойцами. Ни показушники, ни гладиаторы для увеселения толпы. Помню, перекинулся парой слов потом с ними, и мне запомнилось их снаряжение. Качество новоградской брони отличалось от местного обмундирования, и даже с 20 шагов впечатлял неброский практичный дизайн. Дружина, судя по всему, была оснащена не для парадов, а для долгой и тяжелой работы. «Экипировка у них на высоком уровне», — задумчиво заключил я вслух. «Денег на обмундирование точно не жалеют. А что за люди там живут? Воинственные от природы или обстоятельства вынудили такими быть?» Вика чуть замедлила шаг, давая мне с ней поравняться. Ее профиль на мгновение светился лучом солнца, пробившимся между крышами. «И то, и другое», — ответила она. «Новоград стоит не там, где должен быть город по стандартной торговой логике. Он вцепился в скалу у самого края Великой Степи, как заноза, торчащая в пятке у кочевников. С трех сторон холмы и их заставы, с четвертой — бескрайние просторы, полные сочной травы, откуда сотни лет и приходят набеги». Она говорила без эмоций, просто выкладывая географические факты, но за ним мне представилась картина. Постоянно подновляемые высокие каменные стены, дозорные вышки, дым сигнальных костров на горизонте. Исторически так вышло. Их предки были военным лагерем, поставленным князьями давно усыхающей тогда империи для охраны рубежа. Лагерь оброс домами, потом стенами, но суть не изменилась. Каждый мужчина там с детства знает, с какой стороны держать саблю. Каждая девушка легко может натянуть тетиву лука. Это для них не прихоть, а суровая необходимость. Раз в несколько лет степняки собираются и пробуют их стены на прочность. Иногда так случается, что прорываются, и тогда бои идут на улицах. Она посмотрела на меня, и в ее глазах мне показалось уважение к такому противнику. Поэтому у них всегда большая дружина, не наемная, а родовая. Отлично вооруженные, что главное, закаленные в настоящих боях. Не в потешных, она сделала легкое ударение на слове, а в тех, где проигравших не уносят с поля на носилках, а оставляют на растерзание воронам. Ах да, у них еще есть ополчение. Ну, короче, они могут доставить Северграду не просто проблемы, а принести сюда настоящую войну. Ту, от которой мы, сидящие за каменным поясом, давно отвыкли. Я призадумался над словами девушки. Выходит, Северграду угрожает реальная боевая машина, которой ему фактически нечего противопоставить. Нужно ли вмешиваться братству в этот замес? А ведь придется. Слишком много его жителей надеются на нас, как и на меня лично. Мы еще не успели сделать и пары шагов по двору храма всех богов, как из боковой арки, ведущей во внутренний дворик, появился Световид. Он вышел с видом хозяина, застигнутого врасплох, но стремящегося это скрыть под маской радушия. На нем была надета уже не потертая удлиненная куртка, что я видел, а чистое, светло-серое подобие туники, подпоясанной простым, но качественным кожаным ремнем. Увидев нас, он улыбнулся и пригладил волосы. Улыбка мне показалась слишком ровной и неискренней. «Лютаяр, Вика», — произнес он, сложив руки в почтительном жесте. Его голос звучал звонко в каменной тишине. «Вы всегда желанные гости здесь». Я кивнул. Вика немного склонила голову. «Мир тебе, Святовид», — отозвался я, позволяя формальности повиснуть в воздухе, прежде чем перейти к сути. «Мы решили навестить мудроведа. Задержался он у вас в гостях. Можем ли мы его увидеть?» «Конечно. Он, как обычно, погружен с головой в чтение скрижалей». Он сделал легкий, театральный жест рукой вглубь помещения, к темному проходу. «Там же, в подвале, вы дорогу знаете». Он сделал паузу, и в его глазах мелькнуло не то сожаление, не то деловитая спешка. «Извините, что не провожу лично. Хозяйственные дела, знаете ли». Он развел руками, изображая бремя забот. «Инвентаризация храмового имущества, оказывается, давно не проводилась. Обязательно нужно наверстать упущенное. Проходите сами, не стесняйтесь». Святовид отступил на шаг, давая нам пройти. Все было безупречно вежливо и предупредительно. Возможно, он не хотел быть свидетелем нашего разговора, а мы не хотели, чтобы он им стал. Мы уже повернулись, чтобы пройти в указанном направлении, когда краем глаза я засек движение во дворике. Там, за резной каменной ширмой, в полосе восходящего солнца, падавшего сквозь арочное окно, был слышен монотонный шорох метлы. Второй храмовый служка, зарегляд, был обычной частью местного пейзажа, как камень у дороги или пыль на луче света. Его фигура в поношенной куртке и опущенная голова все говорило о полной погруженности в его смиренное занятие. Наши шаги по каменным плитам отдавались эхом. Святовид, убедившись, что мы идем, уже скрылся в боковом пределе, растворившись в полумраке, будто его и не было. Именно в этот момент, когда внимание Святовида с нас переключилось, а наше было направлено вперед, шум во дворике стих. Метла, описывавшая ровные дуги, замерла, а затем ее рукоять аккуратно и беззвучно прислонили к шершавой стене под оконным проемом. Со стороны могло показаться, что человек просто на секунду отвлекся, чтобы смахнуть пот со лба. Но Зарегляд этого не сделал. Он выпрямился ровно настолько, чтобы из сгорбленного слуги превратиться в человека, ведущего наблюдение. Его голова не повернулась в сторону появившихся гостей. Смотрел куда-то в противоположный угол дворика, но все его внимание было приковано к входящим людям, вернее, к темному проходу, куда они направлялись. Постояв так несколько секунд, плавно, без суеты, развернулся и неспешно пошел вдоль стены храма, в сторону служебных помещений и дальних, редко используемых коридоров, которые имели выходы к задним калиткам. Его ноги бесшумно ступали по утоптанной земле. Уход Зарегляда остался для всех незамеченным. Лестница в подвал была такой же, какой запомнилась с прошлого раза. Крутая, высеченная в самой толще камня, со ступенями, стертыми до блеска чужими ступнями. Тяжелая, застоявшаяся прохлада поднималась навстречу, похожая на дыхание спящего великана. Спустившись, заметили в углу, где раньше была лишь пустота и тень от высокой полки, небольшой грубый столик из темного дерева. И за ним, почти сросшись с окружающим мраком, сидел мудровед. Он был с головой погружен в свиток, развернутый перед ним, а его лицо, обычно столь живое и проницательное, казалось высеченным из того же камня, что и стены. Глаза, глубоко запавшие от бессонных ночей, бегали по строчкам. Тонкие нервные пальцы лежали на краях пергамента, будто боялись, что он рассыплется от одного неловкого движения. Вокруг него на столе громоздились другие свитки, стопки восковых табличек, листы с его собственными заметками. Он выглядел не ученым в тиши кабинета, а золотоискателем, отчаянно просеивающим тонны пустой породы в поисках одной единственной крупицы. Наш шаг на последней ступени заставил его вздрогнуть. Он медленно, с трудом оторвал взгляд от текста и поднял голову. Сначала в его глазах была лишь пустота и отрешенность человека, чья душа еще блуждала в лабиринтах прошлого. Потом эта пустота наполнилась узнаванием, а затем искренней усталой радостью. Тени под глазами показались глубже в прыгающем свете свечей. «Лютаяр, Вика!» Было заметно, что его голос был хриплым от долгого молчания, но в нем явно слышались теплые нотки. Он отодвинул стул, с легким стоном выпрямился во весь свой невысокий рост, потянулся, и было слышно в подвальной тишине, как слегка хрустнули его суставы. «Давненько не виделись. Очень, очень рад». Он обвел взглядом свой стол, заваленный свидетельствами минувших эпох, и горько усмехнулся. «Кажется, я тут засиделся. Пора, наверное, возвращаться. Не помню уже, как выглядит солнечный день». «Да, пора бы тебе вылезать из этой берлоги», — тихо сказала Вика. «Там, наверху, время идет гораздо шустрее, чем тебе кажется здесь. Все меняется быстрее, чем хотелось бы». Мудровед кивнул, потирая пальцами переносицу. Он выглядел изможденным, но в его взгляде, когда он посмотрел на нас, горел огонь человека, нашедшего что-то важное. «Ладно», — вздохнул он. «Все расскажете, с удовольствием выслушаю. Но давайте сначала я, потому что то, что нашел здесь среди этих истлевших слов...» Он сделал паузу и обвел руками стол, заваленный манускриптами. «Это, возможно, окажется важнее сиюминутных тревог». Мудровед повернулся к столу. Его руки, дрожащие от усталости, заскользили по грудам бумаг. Он что-то искал, бормоча себе под нос, наконец вытащил несколько листов, испещренных его собственным неразборчивым почерком. Видимо, какие-то конспекты, выписки и догадки. «Ага», — выдохнул он с облегчением. «Вот оно, то, что надо, нашел». Оракул не сел, а остался стоять, держа листы перед собой. Его голос приобрел размеренность, глубину, он больше не казался уставшим. «Я изучил, конечно же, не все, но даже эта часть говорит кое-что важное и, на удивление, однообразно. Во всех этих документах...» — он опять махнул рукой на стол и полки. «А они из разных эпох, писались разными людьми, видимо, для разных целей, есть даже несколько повторяющихся моментов». Он откашлялся, давая нам осознать вес его слов. «Кратенько обобщу для вас и не буду загружать сейчас именами богов, их родственников, датами лунных затмений и толкованиями вещих снов давно истлевших волхвов. Если от избытка свободного времени захотите углубиться, с удовольствием вернемся к этому как-нибудь потом. Сейчас самая мякотка, ну, в смысле, суть». Он взглянул на первый лист. «Первое. Скоро. В масштабах этих текстов скоро может означать и год, и 10 лет, но в целом контекст намекает, что речь о смене поколений, о повороте эпохи. Для города грядут большие перемены. И свитки все как один сходятся в одном. Перемены эти будут совсем не в лучшую сторону. Слова авторами применяются разные. Сумерки, тяжелые времена, испытания стали духа, приход тени. Но смысл один. Скорее всего, череда каких-то серьезных замесов. Причем не мимолетных, а таких существенных, что могут изменить ландшафт». Он отложил первый лист, взял второй. Его пальцы слегка подрагивали. «Второй важный момент. Есть конкретная надежда на то, что все будет не столь трагично, как может. В этих же текстах, даже в самых мрачных пророчествах, есть строчка, оброненная как будто невзначай. Что спасение или шанс на него, ну, короче, свет в конце этого тоннеля, принесет потомок князя Гримыслава, того самого, что по преданиям основал Северград». Мудровед поднял руку, предвосхищая наш вопрос. «Не спрашивайте у меня, кто это. Сразу скажу, что ответов нет. Ни имен, ни детальных описаний. Есть мутные намеки, но там еще нужно прилично поработать, чтобы понять смысл. Может быть, займусь этим позже, если выкрою время. Понятно только, что у этого человека есть кровная связь с князем-основателем. Вы же понимаете?» — он окинул нас взглядом красноватых от усталости глаз. «Свиткам несколько сотен лет, они не могли указывать непосредственно на Светозар, например. Хотя это было бы забавно, да. Они пишут только о его значимой роли, о фигуре, по чьим венам струится кровь князя, заложившего первый камень этого города. И вот эта фигура должна откуда-то появиться. Или он уже где-то среди нас. Тут можно додумывать сколько угодно. Но я обещал быть кратким». Он взял третий, самый помятый лист. Его лицо стало серьезным, почти суровым. «И третье, возможно, самое неприятное. Мрачные и тяжелые времена, о которых говорят все документы, они не начнутся просто с неурожая или с войны с соседями. Они начнутся с появления темного властелина и сумасшествия ветра». Он сделал паузу, дав этим словам прозвучать в каменной гробнице подвала. «Опять же, не спрашивайте у меня, кто это, там не написано. Ни особых примет, ни имени. Вот только этот эпитет, темный властелин, натолкнул меня на размышления. Которые?» — мудровед на мгновение закрыл глаза, собираясь с мыслями, с догадками, которые, видимо, мучили его все эти дни. «Есть у меня словом подозрение. Не могу утверждать однозначно, пока нет, всего лишь подозрение. Слишком много совпадений в символах, в намеках, в том, как описывается приход этой новой силы. Слишком многое сходится с теми слухами, с теми обрывками, что я слышал и раньше. Если то, что я думаю, верно, то этот темный властелин не человек. или уже не человек, и его появление действительно перевернет все с ног на голову. Он опустил листы и вдруг снова стал выглядеть очень и очень уставшим. Потом встряхнул головой и продолжил. «Я не сразу связал некоторые фрагменты», — заговорил он тише. «Разные документы, разные тексты. В одном из свитков нашли старые легенды о том, кто попытается украсть саму смерть у Мараны, будет наказан вечным умиранием и вечным возрождением в новых обличьях. Это существо, отринутое богами, людьми и самой природой. А потом в более позднем пергаменте появляется другое имя. Там...» — он заглянул в свой листок. «Эта часть была, похоже, специально затертой, но я смог восстановить. И не зовите его более старым именем, ибо суть его переменилась. Отныне для имеющих очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, он станет Кощей». Оракул оторвал взгляд от листка и посмотрел на нас. «Существо, обреченное на вечные страдания. Но в этих записях о нем говорят не как о страдальце, а как о повелителе. О существе, которое не просто приняло свою проклятую природу, но сумело овладеть ею. Превратило вечное умирание в источник силы. Вывернула свою немощь наизнанку и сделала из нее оружие. И вот тут этот титул темного властелина очень подходит. Вот только не очень понятно, над чем именно властелин. Над смертью?» «Ты предполагаешь, что этот Кощей реален?» — спросил я. «Не какая-нибудь аллегория? Не собирательный образ врага?» Мудровед медленно покачал головой. «Лютояр, все сходится. Я ведь провидец, читаю знаки, сны, пытаюсь проследить нити судьбы, а не охотник за привидениями. И вот что тебе скажу. В этих свитках слишком много совпадений. И если эти древние записи правы, и темные времена начнутся с появления этого существа, то это не будет обычная война. Сопоставив наши знания о том, что произошло недавно с Кощунником, можно смело предположить, что именно он и приобрел новую ипостась, стал Кощеем. Но просто опознать врага недостаточно. Нужно попытаться понять, как его можно победить. Потому что нельзя сразить мечом то, что уже мертво, как нельзя отравить то, что питается ядом. Нельзя запугать того, для кого вечный ужас — родная стихия. Встречи с ним избежать не удастся. Хотя бы потому, что основание этого города...» Он стукнул каблуком по древней плите под ногами. «Это святилище построено поверх еще более древнего. Место силы. А такие места, они как маяки, и для света, и для тьмы. Если Кощей вправду захочет найти точку опоры, чтобы перевернуть мир, он обязательно обратит свой взор сюда, рано или поздно». «А что ты думаешь о сумасшествии ветра?» — вспомнил я еще один фрагмент пророчества. Мудровед посмотрел на меня, задумчиво потер переносицу и ответил. «Кроме гнева Стребога, вызванного падением рода Ворона, ничего в голову не приходит».